19. Культисты кремнитов, поклоняющиеся роботу-богу, в основном носили ярко-оранжевые одеяния цвета расплавленного металла. Но бывало, что ткань их мантий была серо-стальной и графитной. Культ, зародившийся на Иридиуме, постепенно распространился и на другие планеты империи. После того, как произошел первый контакт между представителями углеродной и кремниевой формами жизни, началось их беспрерывное общение, обмен знаниями и культурным наследием. И хоть больше усилий к этому приложили сами кремниты, люди тоже способствовали взаимному сближению с иным разумом. После грандиозного открытия ученых и приведенных ими неопровержимых доказательств существования кремниевой жизни, мир сильно изменился. На личном примере Арина показала, как изменить свое восприятие и увидеть кремниевую жизнь повсюду, пронизывающую и проникающую во всю живую и неживую материю. Кремниты, величайшая раса во Вселенной, могли бы принять форму, понятную человеческому разуму. Например, форму тех же антропоморфных песочных или каменных созданий, но они предпочли остаться такими, какими их создала природа. Но даже увидев их, невозможно было определить, как они выглядят. В хаосе ярких вспышек и рек льющегося камня, в частицах песочного тумана, который на каждой планете был разного цвета, человеческий разум не мог выделить отдельных индивидуумов, либо хотя бы группы кремнитов, отличные друг от друга по визуальным признакам. Настолько эта раса отличалась от того, что привык изучать и ощущать человеческий мозг, что познать ее оказалось для него непосильной задачей. Люди так и думали, что когда на Землю прибудет делегация кремнитов с Иридиума, то это будет выглядеть следующим образом. Приземлится космический корабль какой-нибудь невообразимой формы, и из него выйдут песочные люди в скафандрах или же без них. Либо выползут многоногие силиконовые гуманоиды, и, не дай бог, еще по какому-то недоразумению набросятся на людей. Но ничего подобного, естественно, не произошло в тот день. По сути, делегация и не прибывала. Она была здесь, на К-04-04, именуемой теперь Землей. Всегда, с момента формирования ее протопланетного диска, присутствовала беспрерывно, так же, как и на любой другой планете или астероиде. Кремниты были одновременно везде, ибо каждый атом их вещества был неотделим от совокупности всех атомов кремния во Вселенной. И неважно, какие расстояния разделяли его с новоиспеченной Землей, он мог переместиться на нее мгновенно. Исходя из всех этих фактов и из многих других, ученые пришли к выводу, что живое осознающее себя вещество является одним организмом. И если бы, например, такой божественной метаморфозе, как обретение разума и сознания, подвергся в прошлом не кремний, а углерод, тогда бы его можно было рассматривать как единое живое существо, независимо от того, в скольких человеческих индивидуумах, животных, растениях, горных породах и ядрах звезд он содержится. Таким образом, слово «кремниты» было вычеркнуто из официальной научной терминологии. Но вне научных кругов его продолжали употреблять, ведь оно звучало намного поэтичнее нового определения. Разумный единосуществующий кремниевый организм, который отпугивало своей холодностью и жесткостью четких научных формулировок. Так что Река продолжали называть кремнитами и говорить они, а не он. То есть, мозг большинства людей все еще не мог привыкнуть, что их немного, а всего один, это просто не укладывалось у большинства землян в голове и выходило за рамки человеческой логики. Но смогли увидеть кремнитов все, благодаря четкой системе, разработанной Ариной, описывающий, как перейти в состояние сверхвосприимчивости сознания. Кремниты поведали людям историю человеческой цивилизации, которую они умудрились забыть. Рассказали о роботе-боге, Кибеле, и о том, что К-04-04 не вторая, а уже третья Земля. А самая первая, родная планета человечества, находилась в созвездии Волопаса и была уничтожена Кибелой во времена ее первого пришествия. Вторая Земля оказалась уничтожена ее младшим сыном Сетом, и теперь на третьей люди вновь начинали строить свою цивилизацию. Но не с нуля. Звездная империя уцелела, хотя подверглась сильной дезорганизации и пришла в упадок за времена правления Сета. Будучи поверженным и воскресшим вновь, он не отступал от своей миссии. В противовес культу робота-бога, который начала исповедовать некоторая часть жителей империи, в самых темных ее уголках поднимала голову, выступая из мрака, другая, губительная по своей сути религия, культ Кибелы. Спустя тысячи лет, когда люди покорили звезды, он возродился из седых веков античной древности, однажды уже победно шествовавший по второй земле и вытесненный с нее адептами христианства. Теперь Сет, его идейный вдохновитель и создатель, проповедовал эту ересь на задворках империи, скитаясь по самым отсталым колониям и внося хаос в неокрепшие умы молодежи. Адептов культа Кибелы арестовывали, но добраться до Сета, паука, застывшего в самом центре своей паутины, никак не удавалось. Нити каждый раз обрывались, и он ускользал, меняя имена, внешность, полностью стирая личность и становясь невидимкой в человеческом обществе империи. Найти его не могли даже кремниты, потому как он каким-то образом модифицировал свое тело, убрав из него все атомы кремния, и тщательно следил за своим питанием, чтобы атомы этого вещества не попали внутрь с пищей или водой. Глава Совета Звездной Империи, а по привычке его по-прежнему называли императором, прилагал все усилия, чтобы поймать Сета. Сигурд пытался найти его, используя ментальную связь, которая существовала между ними, как между братьями, но враг постоянно закрывался от него. Сигурд занимал свой пост больше 50 лет и не старел. Ему пришлось открыть тайну своего происхождения. И после этого его нахождение у власти не вызвало возмущения лишь потому, что он, по сути, спас человеческую цивилизацию от неминуемой гибели. Но многие, очень многие члены Совета, и вообще, члены правительства, теперь относились к нему с предубеждением, будто перекладывая на него вину его брата, которого он же сам и остановил. Сигурд готов был покинуть свой пост, назначив достойного преемника, но не перестал бы защищать человечество от козней Сета. В последний раз человека, подходящего под его описание, видели на планете М251, неофициально именуемой, как обсидиан из-за абсолютно черного цвета ее поверхности. На самом деле, выглядела она таковой лишь из космоса. М251 имела настолько плотную атмосферу со специфическим составом газов, что отражала лишь 1% света, поэтому казалась абсолютно черной даже на стороне, обращенной к своей звезде. Необычную планету открыли 200 лет назад и сразу же начали изучать. На М251 располагалась научно-исследовательская база с маленьким городком вокруг нее. И хоть условия на обсидиане были просто жутчайшими, люди не оставили попыток изучения необычной планеты. Температура поверхности достигала 1000 градусов круглосуточно и круглогодично. Естественно, на планете не могла существовать вода в жидком состоянии. Поверхность составляли твердые тугоплавкие породы, раскаленные практически до бела, но плотная атмосфера поглощала свет, исходящий от поверхности, так же, как и лучи звезды, не отражая его, поэтому создавался странный контраст. Из космоса М251 выглядела средоточием мрака, а на ее поверхности было невыносимо светло из-за колоссальных температур. Станции, находящиеся на планете, были оснащены технологией электромагнитного отталкивания любых частиц от своей поверхности. Таким образом, они не могли нагреться и перегреться, и поддерживали жизнеобеспечение внутри на должном уровне долгие десятилетия. Результаты исследований поражали. М251 являлась целым кладезем многих полезных ископаемых, настолько редких во Вселенной, что их приходилось собирать чуть ли не по атомам, случайно попавшим в горные породы на других планетах. Но главная проблема заключалась в том, как организовать их добычу в столь экстремальных условиях. Над этим ученые и инженеры работали десятилетиями напролет. И вот на одну из станций прибыл новый сотрудник, который предложил свои новаторские идеи по разработке месторождения платиновых руд. Его проект поддержали и приняли перспективного ученого в состав научно-исследовательской миссии. Постепенно он собрал вокруг себя кружок единомышленников. Но мало кто знал, какие в действительности проблемы обсуждались в кругу тех людей, которые с воодушевлением слушали речи нового гениального сотрудника. В ходе дальнейшего сотрудничества руководству стало понятно, что свежеиспеченный ученый не только слабо разбирается в изложенных самим же им идеях, но и абсолютно некомпетентен в своей отрасли науки планетарной геологии. Его вежливо попросили покинуть свой пост, и практически спустя 2 дня после его отлета с М251 выяснилось, что ученый, за которого себя выдавал неудавшийся сотрудник научно-исследовательской станции на обсидиане, пропал на Титане 6 месяцев тому назад, и теперь его останки были обнаружены торговцами драгоценными минералами. Самозванец похитил его личность, присвоил все звания и дипломы, сделал пластическую операцию, чтобы под его личиной продолжать творить свои темные дела, расшатывать империю изнутри. Конечно, этим самозванцем оказался Сет. Арестованные ученые из его кружка дали показания, в которых признались, что они являются адептами культа Кибелы и что он – гуру. Убедил их в необходимости исповедовать эту мрачную религию для того, чтобы попасть в число избранных спасенных, когда темная мать Кибела совершит третье пришествие во Вселенную. Ментально ослепленные, они попали под влияние Сета, становясь игрушками в его руках, и даже устроили на одной из станций небольшую диверсию, причастность к которой им удалось благополучно скрыть. «Это на благо», — говорил им учитель, — «чтобы люди прозрели». Но как были на самом деле слепы те, кто внимал его речам, полагая, что если они станут адептами культа, Кибела их пощадит. Она не могла проникнуть во Вселенную, защищенную создателем машиной. Но даже если бы ей это каким-то образом удалось сделать, щадить она бы уж точно никого не стала. Даже не потрудилась бы разобраться, кто ей молился, а кто – нет. Ей не нужно было поклонение, как и роботу-богу, только разрушение, только тотальная смерть всего мироздания, чтоб оно больше не мешало ей отдыхать в своих владениях. Задержать Сета так и не удалось. Он в очередной раз ускользнул, подставленные им люди оказались за решеткой, а ученый, личность которого он украл, вообще мертв. Звездная империя не была такой уж большой, но искать в ней преступника, который постоянно менял внешность и имена, становилось все сложнее. Каждый раз Сет оказывался на шаг впереди, становился изобретательнее. Когда Сигурд прибыл на М-251, его встретили с почестями, как подобает встречать главу империи, но он находился в дурном расположении духа из-за неудачи. Хотя руководство научно-исследовательской станции, на которой появился Сет, тоже нельзя было винить в том, что ему удалось сбежать, они же не могли залезть ему в черепную коробку и прочитать мысли. На такое не были способны никакие технологии человечества, лишь раса кремнитов, но Сет убрал из своего тела все атомы кремния. Таким образом, надеяться, что его когда-нибудь найдут, было бессмысленно. Крупнейшая научно-исследовательская база с маленьким городком вокруг располагалась у подножия скалистых гор. Они были раскалены до бела и пронзали своими острыми пиками зеленоватую, мерцающую ионизированными газами атмосферу. Обсидианское солнце, красный гигант, раздувшийся практически до размеров Бетельгейзе, совсем не грел, хотя планета находилась от него на рекордно близком расстоянии. Он висел над горизонтом, как гигантское бледно-розовое блюдо, и на него можно было смотреть невооруженным глазом. Сумасшедшая температура под 1000 градусов на планете создавалась за счет полного поглощения света звезды без его отражения. Черная планета была очень горячей, богатой на полезные ископаемые, но век ее, к сожалению, был недолг. Ученые предполагали, что М-251 неизбежно завершит свое существование после того, как ее родительская звезда сколлапсирует и превратится в черную дыру. Выжить после этой космической катастрофы шанс был, хоть и ничтожный, но все же не нулевой, и то, это бы значило для планеты лишь продление ее агонии еще на 100-200 тысяч лет. В таком случае ее орбита постепенно бы сужалась. Постоянно балансируя на границе аккреционного диска, планета неумолимо приближалась бы к горизонту событий, захваченная тяготением черной дыры, к месту, из которого нет возврата. В конечном итоге обсидиан ждало бы неминуемое разрушение приливными силами черной дыры и последующее падение вещества этой загадочной планеты в сингулярность. Сигурд всегда интересовался этим малоизученным состоянием материи и пространства и однажды спросил у кремнитов, что оно собой представляет. Он рассудил так: если кремниевая жизнь осознала себя на уровне атомов, выходит, что попадая в черную дыру, эти атомы могут как-то обменяться информацией с теми, которые оказались снаружи. На что камень Исая, его неизменный спутник, советчик и учитель, ответил, что преодолеть чудовищную гравитацию черных дыр не удается даже атомам кремния, находящимся в состоянии суперпозиции. К тому же, вскоре после перехода за горизонт событий, начинается их расщепление, то есть смерть. Неизвестно, что тогда поразило Сигурда больше. Осознание того, что и кремниевую форму жизни возможно уничтожить именно таким способом, за горизонтом событий черной дыры, либо что даже сами кремниты оказались не в силах ответить на вопрос о том, что же такое сингулярность. И тогда, прибыв на М251 и осознавая, что по прогнозам ученых, планете осталось недолго по космическим меркам, он с сожалением подумал, что вместе с ней погибнет и какая-то часть кремниевой жизни, как только обсидиан начнет падать в сингулярность. Хотя такие явления происходили повсюду во Вселенной и не были ни для кого новостью, ведь черные дыры поглощали звезды вместе с их планетами постоянно. Теперь, после открытия кремниевой формы жизни, все во Вселенной стало восприниматься иначе. Даже самая суровая, пустынная, холодная или наоборот, слишком горячая планета являлась обитаемой благодаря присутствию в ней осознающих себя частиц разумного, единосуществующего кремниевого организма. Осознавать, что практически все во Вселенной живое, было так удивительно, что многие люди не выдерживали этого нового знания и ударялись в религию. В тот же культ кремнитов, посвященный роботу-богу, который, по сути, также являлся примером того, как неживое в процессе эволюции может стать живым, разумным и даже обрести божественность. И хоть единый организм кремнитов не являлся богом в традиционном понимании этого слова, люди все равно его обожествляли, почитали и относились к нему с благоговением, чего нельзя было сказать о Кибеле. Для человечества она навечно осталась врагом, неотвратимой бедой, от которой звездную империю отделял лишь создатель-машина, неизменно исполняющий свою миссию сотни миллионов лет. Однако все равно находились люди, чей разум оказался ослеплен Сетом. Они добровольно ступали на путь разрушения, считая при этом, что будут спасены во время третьего пришествия темной матери. Их не расстраивало и вовсе не удивляло отсутствие логики в подобных суждениях. Сет использовал манипуляции, играл на чувствах, создавая видимость того, что уход в новую религию способен исцелить любую личную травму. И легко программируемые люди, люди со слабой волей, быстро подавались под магическое обаяние его речей. То же произошло и на обсидиане. И на десятки других планет, на которых он побывал. В каждой колонии служба безопасности империи усилила контроль над людьми, прибывающими с других планет, но Сета отследить так и не удалось. И тогда Сигурд решил спровоцировать его. На обсидиане он дал задание инженерам попробовать изготовить коридоры, сканеры, которые выявляли бы наличие в теле атомов кремния вместо традиционных металлических предметов. Так как Сет удалил все частицы живого вещества из своего тела, чтоб кремниты не могли его отследить, проход через такой сканер неизбежно обнаружил бы его. Ведь по прибытию на любую планету империи требовалось пройти подтверждение личности, перед которым всех прибывающих ждал такой сканер, коридор на наличие кремния. Но Сет не был дураком. И он узнал бы о внедрении новой системы контроля раньше всех, используя свою налаженную сеть шпионов-культистов, которые таинственным образом могли проникнуть в любую госструктуру и выведать информацию. Конечно, по прогнозу Сигурда, в таком случае сначала брат должен был залечь на дно и не появляться ни на одной обитаемой планете. Но вскоре злость и гнев заставили бы его действовать решительно и быстро. Он бы заявил о себе слишком громко какой-нибудь выходкой, тем самым обнаружив себя. Но на этот раз Сигурд ошибся. Кремниты предупреждали, что такой подход не сработает, и оказались правы. Сет никак не проявлял себя более 10 лет. Но коридоры, сканеры все равно не демонтировали, в надежде на то, что его терпение все-таки лопнет, и он появится на какой-нибудь планете. Только оно, по-видимому, оказалось безграничным.